Глава 36. Все круги ведут в Кейпдор. Вирна Мейс. «Я даже знаю, о чем ты сейчас думаешь», — произносит Джина после того, как сообщила мне новость, что собирается моими руками начать массовое убийство. «О том, сколько пострадает невинных. Но невинные и так страдали. Все это время. Все это время в Ерхе не просто держали нас на грани выживания, как ничего не значащий сброд. Они бросали нас на первую линию защиты. Очередные легенды? Нет, верно. Это не легенды. В Ерхе мало было превратить нас всех в людей. Они уничтожили все поколения, которые могли что-то рассказать о настоящей истории. Просто собирали всех по городам и уничтожали. Оставляли только маленьких детей. Тех, кто был настолько мал, чье сознание не способно было удержать никакую информацию. Я все еще ей не доверяла. Хотя не доверять и не верить — разные вещи. И, кажется, она прекрасно это понимала, потому что на ее губах мелькнула тень довольной улыбки. Это сделал великий национальный герой. Литх Картерн. Тот, кто придумал уничтожить целую расу. Стереть воспоминания о ней с лица земли. Буквально. Я тебе не верю. Тогда как именно люди забыли о том, кем они были изначально? Просто люди? Правда? Никто. Никчемные. Ничего из себя не представляющие. В свое время жестоко угнетающие бедняжек Вьерхов. Из-за их силы. Все перекручено, верно. И ты, наверное, догадываешься, в чью пользу. Историю пишут те, кто стоит у власти. Представить, что кто-то способен на такой жестокий геноцид, особенно после разыгравшейся трагедии глобальной мировой катастрофы, было сложно. Тем не менее, раньше я многого не могла себе представить. Зачем им было оставлять детей, если они так стремились уничтожить всех? Затем, что мы им были нужны. Как держать в страхе тех, кто рано или поздно начнет задавать вопросы? О том, почему цивилизация подчиняется власти Вьерхов? О том, почему нельзя приближаться к воде? Силовые установки создавали волны. Но проблема в том, что с волнами Вьерхом не справиться. Они инициировали тех, кто может это сделать. Отбирали раз за разом в каждом поколении. Все почести спасателей доставались им. А тех, кто на самом деле удерживал воду, просто-напросто убивали. Чтобы спустя какое-то время снова повторить эту схему. Сочинить такое на ровном месте вряд ли кто-то смог бы. Если взять и сопоставить информацию, которая была доступна всем, то выходило, что Дженна говорит правду. Вьерхи всеми силами защищали нас от повторного проседания, останавливали волны, но рядом с водой они слабели. Удерживать оборону перед натиском сильнейшей противоборствующей силы вряд ли бы они это смогли, поэтому слова Дженны были похожи на правду. Страшную, грязную и очень неприглядную правду. «Резкая волна. Помнишь ее?» Дженна усмехнулась. «Мой отец был из тех, кто не позволил ей превратить берега Ландархорна в кошмар. Нрезкая волна не была природным явлением, верно? Рано или поздно у людей, как они нас называли, начинались вопросы, сомнения, волнения. Но тогда погибло множество Вьерхов. Разумеется, они и должны были погибнуть. Им пришлось принести эту жертву, в которую нам нужно было поверить. Нужно было увидеть их горе. Только вот горе семей тех, кто погиб вместе с ним, и о ком не осталось даже упоминаний, их совершенно не беспокоило. Я даже не помню отца. Однажды он просто не вернулся со смены. Я выросла с мыслью, что он нас бросил, меня и маму. У меня не было возможности учиться в Кейпдоре. Калейдоскоп случился позже, поэтому я просто работала официанткой. Однажды пришла в Бабочку на кастинг, и там познакомилась с Мильеном Тьердом. Именно он открыл мне глаза на то, что происходит в мире. Зачем это Вьерху? Затем, что существуют единицы Вьерхов, которые считают кошмаром то, что устроили остальные. Во времена Литха Картерна их почти полностью истребили. Знаешь, как определяли несогласных? По построению фамилий. Литх Картерн предложил ввести эту систему. Отделение первой буквы апострофом. Как знак превосходства Вьерхов над остальными. Сейчас, даже если ты встретишь Вьерха с ровно звучащей фамилией, он ничего тебе не расскажет. Эта информация была только для избранных, для верхушки власти, для особой элиты, аристократов. Все родители твоих друзей знали это, верно? Хорошо, если только родители. Я знаю, на что она намекает. и начинаю ее ненавидеть. Я ненавижу ее за это еще больше, чем за то, что она пытается вылепить из меня оружие. Плевать, я никогда не стану сомневаться в Лайтнере, в Харе и в Кьяне. Главное, что там в скалах был Дикхард Кьярд, и он вряд ли позволил бы, чтобы с ними что-то случилось. Значит, Мельян Тирт решил вернуть в прогнивший мир справедливость, используя ее же оружие. Как это благородно, Дженна. И он, разумеется, ни разу не использует ни тебя, ни ныряльщиков, чтобы самому встать у власти. Дженна улыбается. Откуда в тебе такой цинизм, верно? Сама не знаю, пожимая плечами, насколько позволяют ремни. Что помешает ему избавиться от тебя, когда ты затопишь Кейбдор? Раскрыть правду? Совершить переворот и встать во главе Ландерхорна? Дженна пожимает плечами. На твоем месте я бы волновалась о другом. О том, что я уничтожу Кейбдор и стану мишенью номер один? О том, что не все катастрофы были спровоцированы вьерхами. Некоторые были природными. Например, сильные шторма и ураганы, наподобие того, в котором погибли твои родители. Она произносит «твои родители», и сердце камнем падает на дно. Я помню слова Лейс о том, что ее после их смерти таскали в подводные ведомства, о том, что они погибли в сильнейший шторм, о том, что тогда погибло много людей. Об этом даже писали в сети. О том, что... «Мам, ты не боишься?» «Чего, малыш?» «Урагана, который идет. О нем говорят уже пару недель. Не боюсь». Мама убирает прядь волос у меня с лица, а потом наклоняется и, почти касаясь губами моего уха, произносит. «Вода — это жизнь, верно. Не бойся ее. Никогда не бойся. Спокойной ночи». Я замираю, неподвижно глядя в потолок. Как так получилось, что этот разговор начисто стерся у меня из памяти? Не стерся, видимо, отложился, будто запечатанным в памяти наглухо до этой минуты или до той, когда я погрузилась на глубину. Мне становится все холоднее, холоднее и холоднее. А Дженна кивает на капельницу. «Скоро ты будешь в порядке. Не трать силы на глупости, они тебе еще пригодятся». Она переводит взгляд куда-то, я сейчас не понимаю, куда. Потому что угол обзора не позволяет увидеть то, что видит она. Но мне это сейчас и не нужно. Я не просто оглушена. Я чувствую себя так, будто на меня упала одна из этих глыб, которые ворочали вьерхи. Только последние ее слова отрезвляют. «Сегодня великий день, верно? Сегодня ты положишь конец власти Дикхарда Кьярда». И всех, кто стоит за ним, и такими же, как он в веках. После подводного ведомства глупо было бояться чего-то еще. Возможно, именно поэтому в моих чувствах включилась временная заморозка. Меня не трясло, у меня не было истерики, никаких мыслей о том, в какой опасности оказалась моя семья. Я просто знала, что должна это прекратить. Кейбдор не должен быть затоплен. Ландерхорн не должен быть затоплен. Иначе чем мы тогда лучше вьерхов, которые все это время кроили историю так, как было выгодно им. Поэтому, когда за мной пришли медики и Нергис... «Привет. Старые добрые времена, когда в тебя впивается сканирующий взгляд и просвечивает до костного мозга. Я встретила их спокойно. Вьерх смотрел на меня так, как смотрел всегда, изучая малейший жест, малейшее движение. Смотрел так, что я едва удержалась от вопроса, с какой радости он придает свою вьерхозвучащую фамилию. Но прикусила язык. Мне нужны были все и каждый, чтобы остановить то безумие, которое собирается устроить Дженна. А для этого нужно было стать ими. Изучать их так, как они изучали меня и мою семью. «С ней все в порядке. Все показатели в норме. Уровень силы на высоте», — произнес один из врачей. Энергис кивнул. За ширмой я переоделась в одежду, которую для меня принесли. Когда потянулась за юбкой, увидела, куда предположительно смотрела Дженна. Окно, больше напоминающее иллюминатор погружного подводного аппарата, который фигурировал на картинах в книгах по истории. За ним была глубина. Вода казалась бесконечной. Она расстилалась за плотным стеклом. Первородная стихия, с которой началась в нашем мире жизнь. В этот момент я себе поклялась, что смертью она не станет. «Линзы!» — произнес врач, когда я вышла из-за ширмы. Принял коробочку из рук Нергиса и протянул мне. «Что ж, очень символично. Прикасаться друг к другу нам точно не стоило. Зачем? Нам нужно пройти на второй. Они помогут, если потребуется сканирование. Не считая того, что твоя сила активна и может выдать нас в любой момент. Больше я ни о чем не спрашивала. Надела линзы. А после мы с Нергисом прошли глухими запечатанными коридорами, напоминающими мне о подводном ведомстве. В просторном зале нас уже дожидалась Джена, Мильен Тьерт и еще несколько человек. Человек ли, которых я видела впервые. На них едва обратила внимание, скользнув взглядом по лицам с пока что обычными глазами, и перевела взгляд на карту. «Схема затопления», — хмыкнула, сунув руки в карманы модной юбки. «В таких ходили девушки в Ерхе последние несколько месяцев. Разумеется, чтобы попасть на второй, мне нужно было выглядеть как они». «Откуда она знает про схему?» Мильен явно напрягся. «От миротворцев», — ответила я и посмотрела ему в глаза. «Вы вообще как? Голова не кружится? Не тошнит? Все-таки здесь столько воды!» Он метнул на Джину пристальный взгляд. «Эта девчонка неуправляема. Я всегда тебе об этом говорил. И повторюсь сейчас. Ее нельзя брать. Нужна ее сестра». «Ее сестра еле дышит», — отмахнулась Джина. «И чтобы это еле не прервалось, верно сделает все, правда верно?» Я улыбнулась. Было в этом что-то от безумия, хотя, находясь рядом с безумцами, и сама становишься немного безумной. Теперь я это понимала. У меня свои требования. Все мои сестры пойдут со мной. Родрис, Лира, Вартас. Нет. Ладно. Я обошла длинный стол и села на ближайшее к карте место. Тогда развлекайтесь сами. У вас и без меня много людей. То, что им нужна именно я поняла еще лежа на кушетке, пока медицинский раствор выводил из меня остатки отравляющей дряни. Я, наверное, никогда так сосредоточенно не думала. Если в распоряжении Дженны был целый Ландархорн Лиархов, почему она сначала зациклилась на Лейс, а потом на мне? Здесь явно было что-то, чего я пока не видела. И в пользу этого чего-то говорил тот факт, что каналы будут взрывать. Будь в распоряжении ныряльщиков силы Лиархов, им бы не потребовалась взрывчатка. Им достаточно было найти источник воды, и все улицы Ландархорна превратились бы в фонтаны, если не сказать в гейзеры. Моя сила была слабой и неконтролируемой, когда я разворотила раковину Кейпдера. Так зачем им взрывчатка? Еще я думала о Лире. Много думала. И поняла, зачем она выходила на поверхность. Под камнем не проходил сигнал, который она должна была подать. И почти наверняка этот передатчик все еще с ней. Если его не увидели миротворцы, значит, он активируется и деактивируется. Когда Лира орала там, в лесу, она называла меня Лиархой. Говорила, сколько идти под землей. А значит, это не просто маячок. Через него можно передать сообщение. Что касается Родриса, Джена сказала, что он меня спас. Точнее, помог вытащить меня из подводного ведомства. И я не собиралась его здесь оставлять. Наверняка, если он до сих пор жив, он нужен им, как страховка. Его родители с наибольшей вероятностью из тех, кто входит в ближний круг Дикхарда Кьярда. И если что-то пойдет не так, у ныряльщиков будет Родрис. «Оставьте нас!» Голос Джены. Те, кого я не знаю, незамедлительно выходят. «Только твоя семья и Вартас. В Ерхе останутся здесь», — жестко произносит она. «Хотя ты совершаешь большую ошибку, верно. Ввести их в самую гущу событий — не лучший вариант. Я думала, мы договорились». Я впитываю последние детали карты затопления. Отмечаю каждую жилу улицы, которую хотят превратить в канал, и поворачиваюсь к ней. «Самое безопасное место для моей семьи в этом мире. Рядом со мной. Можно подумать, я не знаю, что меня собираются принести в жертву, после чего мои сестры станут не нужны. Пока они рядом со мной, у меня есть шанс. У всех нас есть шанс». Джену слегка перекашивает. Она не привыкла стоять, когда кто-то сидит. «В Ерхе? Тоже пойдут со мной», — говорю я. «Или можешь пристрелить меня прямо здесь. Это мое последнее слово. Времени у них нет. Ни на поиск Лиархи, ни на восстановление Лейс. Потому что как только упадет купол между вторым и третьим, нам туда будет уже не попасть. Вероятно, Роди именно тот, из-за кого этот купол до сих пор не опущен». «Хорошо», — произносит Джина. «Они пойдут с тобой. Но если ты попытаешься что-то выкинуть, они умрут на твоих глазах. Все. Надеюсь, ты меня понимаешь? Боюсь, что я слишком хорошо тебя понимаю. Мне стоит немалых усилий оставаться на стуле и смотреть на нее так же, как она смотрит на меня. Подготовьте остальных. Мы совершаем ошибку, произносит Йерт. В ответ Джена кивает в сторону выхода, и мы остаемся с Нергисом один на один. Обидно, когда тебя посвящают в свои планы не до конца, спрашиваю я. Его взгляд из сканирующего превращается в убийственный. Я знаю, на что ты рассчитываешь, Мейс, говорит он. Я буду рядом с тобой все время. Меня это определенно радует, Ригман. Я складываю руки, ладонь к ладони. Постарайся не обижать мою семью и моих друзей, или я тебя утоплю. Впервые за все время нашего знакомства его броня трескается, и сквозь недоумение просачивается удивление, страх, мгновенный, как судорожный вздох. Но он есть. А потом возвращаются Джена с ее верхом. «Время!» — сухо произносит Йерт. И я поднимаюсь. Дверь открывается. И в зал влетают Митрий и Тай. Следом входит Вартас. Он поддерживает Лейс. Замыкают процессию Лира и Родрис. У Лиры затравленный взгляд, но нос она вздернула так, что как крючком может им за что-нибудь зацепиться. Родрис напротив. Смотрит в пол. Митрий и Тай бросаются ко мне. Я едва успеваю их обнять, когда в зал входит Тимри, и следом за ней вооруженная группа. Рыжая одета в военный комбинезон, как и остальные. Я на миг замираю, но одного короткого взгляда в глаза мне хватает, чтобы понять, что она всегда была с ними. Она всегда все знала про Лейс. Просто играла свою роль рядом со мной, или... В ее глазах на миг отражается синева волн. Потом Тимри усмехается. «Что застыли?» — командует она. «Выдвигаемся. Кейбдор сам себя не затопит».